75. О слуге, убежавшем из Сергиевой обители. В то же время был в Сергиевой обители один слуга по имени Василий, по прозванию Корабль. Служа приказчиком в Троицкой вотчине, он разбогател и вражьим наветом возгордился, ушел из Сергиевой обители и поступил на службу к некоему боярину. Будучи сильно обижен на монастырь и на начальствующих, он втравил боярина того в большую ссору, так что боярин своею властью захватил вотчину Сергиеву с крестьянами, ни в чем перед ними не виноватыми, и полагавшимися на его боярскую душу в ожидании праведного рассмотрения дела. Начальствующие говорили ему: «Пошли для разбора кого-нибудь, кому бы ты верил, но только не этого Василия, потому что Василий сеет вражду и убежал из Сергиевой обители». Но боярин не обращал внимания на разбирательство, а только радовался о вотчине, которую добыл силой. И Василия жаловал за это и не прекратил вражды с соседями, Сергиевыми крестьянами. Много слез пролили из-за него Сергиевы крестьяне, и вскоре суд Божий постиг того Василия. Глаза его ослепли. Осознав свое согрешение, он просил знакомых иноков, чтобы отвезли его в монастырь к чудотворцу Сергию. Исподобили иноческого образа, дабы он, по милости преподобного Сергия, до конца не отпал и не погиб. А дело это не могло состояться без воли его господина. Между тем, милостью Божией, очи его опять прозрели, но он так и не смог от вражды обратиться к кротости, потому что уже одолело сердце его злоба, и, не имея позволения, он медлил отправляться к чудотворцу Сергию, и напрасно. Объятый лютой мукой, он много плакал, а более всего скорбел о том, что когда-то оставил обитель Сергиеву. Долго болел Василий и, наконец, приняв иноческий постриг, испустил дух свой. Быть может, кто-нибудь засомневается и сочтет это ложью, то, что мы часто говорим о вражде и ссорах, случавшихся между монастырскими слугами и крестьянами. Но пусть не удивляется этому. Сергиев монастырь имеет множество вотчин, и много ссор затевается с соседями. Но во всех случающихся напастях иноки и мирские без сомнения возлагают упование и имеют надежду на Пресвятую Троицу и на своих чудотворцев, и Сергиево имя постоянно у них на устах. И, уповая, не ошибаются, ибо много раз получили неожиданную помощь от Сергия-чудотворца. А если кто-нибудь все-таки захочет убедиться в том, что у Сергиева монастыря действительно много спорных земель в разных городах и уездах, пусть прочтет, взяв в расправных палатах списки. Не менее сотни статей найдет и узнает, как обитель преподобного страдает от обид. Нам же, наблюдающим, как наши преподобные чудотворцы спасают свою обитель, защищают во всяких напастях и устраивают все на пользу людей, как не воздать Богу благодарение, как не радоваться заступничеству Пречистой Богородицы и чудотворцев Сергия и Никона, как не поведать об этом грядущим поколениям? Ведь чему нам еще радоваться в нашей жизни, как не милости Божией и Государеву расположению?